Это не только у вас, друзья. У нас тоже на молодежных общениях иногда приходит записка. Дядя Коля, объясните, пожалуйста, как узнать, какое служение я должен делать? Да как же ты, дорогой? У некоторых спрашивают, ты давно верующий? Давно. А как давно? Да я уже 7 лет. Да как же ты 7 лет напрасно прожил? То есть ты не знаешь, что от тебя ожидает Бог. То есть какое служение ты несешь? Поэтому, братья и сестры, Тавифа знала, что она делать должна. И Андрей знал. Кстати, друзья, я не хочу, чтобы вы подумали, что немножко Андрея унизил, что он Петра привел и больше ничего и никого. Нет, это в данном случае я применил здесь прообраз. Я применил здесь прообраз. Друзья, ну пусть Бог поможет, чтобы мы усердно трудились для Бога, и чтобы, когда мы с вами встретимся, еще когда-нибудь, если вдруг, чтобы я спросил, кто знает свое служение, поднимите руку, чтобы, ну, хотя бы половину рук поднять, хотя бы половину, я уже буду доволен. Конечно, я думаю, что кто-то постеснялся, я думаю, что, ну, думаю, может быть, 5 рук сегодня и могли подняться, если бы никто не постеснялся. Но не думаю, что больше, чем 5 рук бы подняли. Я не думаю. Поэтому пусть Бог вас благословит. Человека с одним талантом не закопать. Аминь. Какие вопросы есть? Пожалуйста. Не обязательно по теме. Можете по теме. Пожалуйста. Еще раз напомню, я уже забыла. Значит, братья и сестры, то есть я сделал грех, я покаялся, я исповедался, очистился. Понесу ли я за этот грех наказание? Так вопрос стоит. Значит, братья и сестры, здесь может быть... Давайте так вот, пусть дядя Володя, пожалуйста, чтоб не я один, а то я уже устал говорить, у меня же и дыхание уже. Я вам отвечаю, братья и сестры. В чем у нас преимущество? Но оно, правда, нехорошо мне сейчас, вот у вас и так дальше. В чем-то нам преимущество, но в этом тоже есть нечто нехорошее. У нас-то, в общем-то, режим жизни не такой. Режим жизни у нас не такой. То есть, для служения нам легче оторваться. И мы отрываемся. Ну, например, если мне нужно 20 человек, людей, на месяц отправить куда-нибудь, то я этих людей найду в течение 2 часов. Да, у нас очень охотно люди могут откликнуться. Как? Да, там сейчас условия такие, друзья. А если те, кто и работают, то дисциплины такой, как в Америке, нету. Ну, например, мы проводим молодежный лагерь. Каждый год мы проводим молодежный лагерь. Молодежь уезжает на неделю в лес, живут в палатках. У нас собирается примерно 600-650 человек молодежи. И все бросают, нет ни рабочих, ни студентов, все бросают и едут в лагерь. И это делается совершенно легко. Мы можем сделать молодежное общение в четверг, в среду. Тогда, когда нам нужно, и все бросают, и никто никого не наказывает, и так дальше, и так дальше. А в общем, друзья, я так немножко поделюсь с вами. В смысле служения, то, знаете, все-таки молодежь хотят делать такое дело, чтобы, ну, это было так, ну, не просто юбки шить и раздавать. Им хочется миссионерствовать, и так дальше. И, в общем-то, так, кто ездят на служение, ставят палатки. Вот за то время, пока я здесь был в Америке, у нас было поставлено края, ну, наверное, 8 палаток. 8. Что такое палатка? Это такой шатер примерно на 200 человек. И там каждый день проходит собрание. Там трудится молодежь. Днем они ходят по городу. Из дома в дом, из дома в дом, раздают трактаты, приглашают неверующих. А вечером неверующие люди собираются в палатке, Молодежь проповедует, молодежь поет, проходит собрание, грешники каются, и в основном образовывается группа. Бывают трудности. Вот в одном месте палатку ломали, около 10 раз ломали, милиция. Приехали, разломали палатку. На следующий день опять стоит. Приехали, разломали. На следующий день она опять стоит. Разломали, она стоит. И вот так раз 10 ломали, потом разломали, погрузили в грузовик, вывезли в поле и выбросили ее там. Ее там подобрали, привезли, опять поставили. И знаете, стоит. Вот сейчас я слышу, стоит. Вот. И трудится. Трудится. Друзья, бывают и трудности. В одном городе поставили палатку. Вот я там этот штрих чуть-чуть рассказывал. В течение месяца приходили 4 человека, 5 человек, совершенно не видели успех. И мне уже сюда звонят, говорят, может снять палатку, очень слабо люди посещают. Я говорю, потерпите еще, но мы запланировали на 2 месяца. А потом народ как пошел, звонят мне, говорят, сегодня было около 500 человек, около 500 человек, людей собралось слушать Слово Божие. И так вот Бог очень сильно действует. Ну так вот, в общем... Ну, у вас, знаете что, друзья, у вас тоже можно. У вас же тут люди тоже неверующие вокруг вас. Это только говорят, что американцы все верующие, американцы все верующие. Неверующие и американцы сейчас. Неверующие. Я сейчас, чуть-чуть подожди. Я здесь у вас был в 98-м году. Ну, я же тоже приехал в Америку, все верующие. Кругом дома молитвы. Тут черч, там черч. Там баптист, там менонит или католик. Ну и так дальше. Вы знаете, как-то один из братьев, у нас был перерыв какой-то, говорит, братья, давайте в Сан-Франциско съездим, я вас там музей покажу. Вечером собрание, мы, говорит, вечером вернемся. Ну давай поедем. И повез у нас в музей Сан-Франциско. Ну вот ходим мы по музею, динозавры, там скелетики, там мушки, паучки и так дальше. Ну я, значит... Одеваю очки, смотрю, паук сидит, мертвый. Вот. Значит, под стеклом. Я смотрю, там надпись. Ну, я так-то английские буквы различаю. Смотрю, а там написано, что этому пауку 30 миллионов лет. А как же так 30 миллионов лет? Когда 6 тысяч лет назад Господь только землю нашу сотворил. А пауку 30 миллионов лет. Ну, я начал разбираться, начал читать. Уж я ходил, не читал. Смотрю, динозавры, оказывается, тоже около 30 миллионов. И так дальше, и так дальше. Неверующие американцы. Им проповедовать надо. А проповедовать, ну, так вот, как и мы. Из дома в дом, из дома в дом. Вы ж не пробовали. Вы ж не пробовали. Попробуйте, хорошо получится. Хорошо получится. Вы ж по-английски уже говорите. Замечательно многое. Кто-то чуть похуже, все равно будет хорошо. Значит, друзья, здесь ну, не по теме, но чуть-чуть по теме. Брат Николай, как вы считаете, можно ли играть в игру шахматы? И азартная ли эта игра? Спасибо. Братья и сестры, я вам скажу. В общем-то, я раньше в шахматы играл. Умел и так вроде неплохо. Но считаю, что шахматы это игра азартная очень. Очень азартно. Я вам приведу один пример. В общем-то, я так играл по молодости, потом не играл. Потом не играл. И вы знаете, однажды я иду и смотрю, два хлопца в шахматы играют, верующих. Молоденькие, лет по 14. Ну, я стал смотрю. Ага. Ну, и слежу, вижу, понимаю. Хорошо играют. Один из них спрашивает, дядя Коля, умеете в шахматы играть? Умею. Ну, давай сыграем. Так я же говорю, вас быстро выиграю. Они говорят, а давайте мы вдвоем, а вы один. Ну, давай, попробуем. И вот они вдвоем, а я один. И вы знаете, смотрю, обыгрывают. И у меня внутри, ну, недовольство такое на них, недовольство. И даже смотрю, закипает все больше и больше. Смотрю, они у меня сейчас уже все, конец мне будет. Вот. И вы знаете, и я понял, что нет. вроде интересно, вроде это, но шахматы и карты вроде сравнивать не положено. Вроде и не волейбол, за который вы так сильно вот ратовали на молодежном общении. Ну, а в общем, друзья, я вот что. Нет, конечно, я не играю, это было давно, я так вот попытку сделал и решил, что больше и не нужно пробовать. Я, друзья, думаю, там, где дух соперничества и неприязнь появляется к напарнику, это Богу все не нравится. Потому что Библия учит быть уступчивым. А играть в шахматы, имея в виду принцип уступничества, не получится. Не получится. Так, пожалуйста. Брат Володя, пожалуйста. Я хотел бы, чтобы вопрос поточнее уточнили насчет греха или последствий греха. Как? Вопрос. Вопрос так стоит. Человек покаялся, исповедовался. Он ему просил, он имеет уверенность. Хочет ли он нести какое-то наказание? Вообще. Значит, братья и сестры, я в служении своем встречал, когда воздаяние за грех было при покаянии, при осуждении. И встречал случаи, когда никакого воздаяния не было. И глубоко убежден, что воздаяние за определенные грехи находится в компетенции Бога. Но учить так людей и пугать их, что смотри, за этот грех тебя когда-то настигнет кара, мы так не учим. Писание нас все-таки подводит к тому, что если человек сокрушается о грехе, вот вы говорите, он раскаялся, осудил, еще вопрос, а дальше он не делает его? Потому что бывает дальше делать. Если человек сокрушается и грех осужден в сердце, то мы вправе рассчитывать на милость Божью. Но по особым случаям бывает, что Бог воздает. Я уже говорил в течение бесед вот здесь, что есть грехи привитые, есть грехи врожденные. Встречал такие случаи, когда у дочери был точно такой же грех, как у ее матери, и в таком же возрасте. Только матери был неверующий, у нее был верующий. Не знаю, необъясним эта закономерность. Хотела это, не хотела. Ну, я просто из практики говорю. Вот. Бывают грехи, воздаяние. Если брать, допустим, область оккультизма, это однозначно воздаяние будет. Даже дети, если абсолютно невиновны. Может от деда перейти. Есть другие грехи. Почему вот эти грехи-то, они опасны, и почему мы призываем, чтобы от юности человек посвятил жизнь Христу, чтобы впоследствии потом не было грехов. Но все равно хотелось утешить, что если грех осужден, и сокрушение мы пережили, мы вправе рассчитывать на милость Божью. Бог ценит, когда в жизни грех наш осужден, что нам этот грех противен. Вот к этому всегда надо подводить. Расскажу такой случай. В одной церкви было очищение. Там дружили подростки, мальчики и девочки. Члены церкви не дружили. А подростки дружили. Когда им делали замечания, прекратите, они ссылались на взрослых. Они, у них же внуки, они, говорят, те когда-то дружили. А те действительно дружили в 60-х годах, когда были молодежи. Откуда они узнали, не знаю. И вот, друзья, знаете, Бог так подвел в этом очищении, что вот эти вот, кому уже за 50 лет, они вышли сюда и в духе осуждали тот грех, который они делали в 60-х годах. И когда вот это осуждение произошло в церкви, покаяние, ну они почему делали? И тогда они учили. Такое время было, молодежь развивалась, тогда никто к покаянию не призывал. Я беседовал с людьми того поколения, никто не призывал покайтесь. И вот когда в церкви этот грех был осужден, друзья, дружбы прекратились. То есть дьявол лишает силы. Поэтому дьявол лишается силы. Поэтому вот есть грехи, которые мы должны осудить, жизнь не повторять. Грехи, тем более, разные, друзья, бывают. Не за всякие грехи можно ожидать наказания или воздаяния. Вот, Господь поряд. Есть скверна плоти, есть скверна духа. В общем, различные. Но я все равно всегда призываю, что Бог простит, и мы вправе рассчитывать на милость Божию. Поэтому, если кто-то живет под гнетом страха, не надо этого делать. Вот Господь обещает, если мы смиримся, покоримся Слову Божьему, а бывает какое-то воздаяние. Все равно Бог нас подводит так, что нам во благо будет. Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы вам дать будущность и надежду. В одной семье, значит, такое получилось. В общем, муж был регентом, по-моему, даже руководитель молодежи. Очень красивой внешности. И сделал он предложение сестре, тоже очень красивой внешности, в церкви. Ну, в общем, говорили, эта пара идеально подходит, вот по внешнему виду. Ну, конечно, они тоже сами себе цену знали, и Бог это видел. Вы знаете, друзья, рождается у них первый ребенок в браке. Абсолютно не похож ни на него, ни на нее. Рыженький, конопатенький какой-то. А они сами черные, и тот, и муж, и жена такие черные. Ну, красивые. Есть же люди красивые. Вот. Хотя насчет красоты тоже у всех разных. А это, ну, как совсем из их семьи. И знаете, Бог начал ломать. Жена так запереживала. Как это? Мы такого вида, а это что ты там родился? Второй рождается, друзья, тоже вообще на них не похожи. Светленькие какой-то, с конопушками опять. Они фотографии подбирают, какие они были маленькие. Абсолютно не с их родства как будто. Третий рождается, что-то так. И жена в такую депрессию впала. На мужа повлияло, он труд оставил. Вот они в депрессии, из переживания, почему внешность у них не такая. И вы знаете, брат, сестры, один старец служитель проезжал, ему посоветовали, посетите эту семью. Хорошие, говорит, были души. И вот сейчас с ними такое происходит. А не могли все понять-то, что такое. Они замкнулись в себе, а у них такие переживания. И вот этот старец посетил их, пришел к ним домой, побеседовал потихоньку. Открыли они сердца и сказали свою нужду, а чего ж они тают-то? И старец их аккуратно обличил, говорит, это вы за это переживаете? Вы хоть раз видели больных детей? Ну что, что рыженький родился? Так детки-то здоровые. Вы хоть раз видели детей коллег? И что та семья несет таких детей? Ну, друзья, в общем, он так хорошо с ним побеседовал, подвел покаяние. И они поняли, что они неправильный взгляд имеют на детей. И Бог сломал вот это понятие о их внешности. Друзья, как только они были сломлены, следующий ребенок рождается, красавец. Копия и на отца, и на мать похож. Одновременно. То есть, когда Бог достигает свое, друзья, поэтому я еще раз хочу сказать, что все-таки кто раскаялся, осудил грех и оставил этот грех в жизни, последствия, друзья, я особенно хочу предупредить, бывает от грехов, которые тайные. Человек делает тайно грех и не исповедуется. Или исповедуется, продолжает грешить. Особая ответственность еще увеличивается или усилится, когда он член церкви. И тайно грешит. Вот тогда может быть воздаяние за тайные грехи. Поэтому вот и почему Христос призывает к очищению. Но если мы раскаялись, мы вправе рассчитывать на милость Божию и руководство милой Божией. Но бывают отдельные моменты. Вы помните, я вам рассказывал про выколотые глаза? Вот это из этой области примерно. Ну все тогда. Может быть, есть сторонники кальвинизма или в этой области что-то прочитали. Значит, братья и сестры, по вероучению спасение с двух сторон состоит. Сторона Божья и сторона человеческая. Сторона Божья заключается в том, что Христос совершил на Голгофе и написано, что Он умер за всех человеков. Сторона человеческая, что человеку сказано «придите ко мне». Труждающие. Человек должен прийти. Человек должен сделать шаг. Простой пример – это взять за Лота. Когда Лот был выведен из среды истребления и поставлен в поле, написано, что Бог его по милости своей вывел. Но когда его поставил в поле, Бог сказал – спасай душу свою. И это спасение заключалось в том, повернуться назад или не повернуться. Жена Лота повернулась и погибла. Лот не повернулся. Поэтому в области спасения и Божья сторона, и человеческая. компетенция человека находится, сказать Господи прости или не сказать. Мы так понимаем по нашему вероучению.